Глава 39. Дела рутинные. Генералу Вове, помните еще такого? Позвонили прямо на работу и открытым текстом наговорили такого, что тот впал в истерику. Тут же вызвал через секретаря к себе подполковника Владимира Геннадьевича и устроил нечто с криками, воплями, беготней по потолку и топанием ножками, а также слезами и соплями. Подполковник увиденное, услышанное оценил и тут же отреагировал, набрал заветный, редко используемый номер и напросился на аудиенцию уже к своему старшему. Как любой другой начальник, тот легко при случае выдергивал к себе на ручной работы ковер подчиненных и не очень любил, когда те внепланово выходили на него со своими проблемами. Остался недоволен и в этот раз, но вида как человек воспитанный не подал. «Я вас внимательно слушаю, Владимир», и одарил визитера доброй улыбкой. Справедливо полагая, что высокое начальство совершенно не интересует мелкие подробности, подполковник не стал размазывать кашу по тарелке, доложил только факты, предоставив руководству самому делать выводы. Легко уложился в 3 минуты. Однако пробежался длинными пальцами по крышке стола старший. «Получается, люди этой Бажановой писали нашего генерала, а тот ни сном, ни духом». «Именно так, Семен Иванович?» «Непрофессионально». «И это все о нем. Генералы, как известно, бывают разные. Этот плебейских истерик закатывать не стал, по той причине, что плебеем давно уже не был. Стройная подтянутая фигура, сухощавая до некоторой лошадиности удлиненное лицо, свои крепкие, чуть желтоватые зубы, решительный подбородок, мощный прямой нос, типичный персонаж из ихней палаты лордов, только что, казалось, прибывший в нашинскую столицу прямиком из Лондона. А не на Казанский вокзал 30 с лишним лет назад из Рязанщины и, на удивление, быстро в ней освоившись еще даже до того, как отучился якать, размахивать руками при разговоре и пить портвейн с малознакомыми людьми. «Полагаю, с генералом пора кончать». «Полностью с вами согласен, Семен Иванович». Приговор, получается, был вынесен и тут же утвержден без намека на возможность апелляции. Приятный баритон за кадром. «Я таки вас умоляю, душку генерала убивать до смерти никто не собирался. Никаких тебе автокатастроф, кирпичей с оптическим прицелом с крыши, пьяненьких хулиганов, ниндзей, способных походя забить насмерть бывшего мастера спорта по вольной борьбе, не говоря уже о потере сознания в душе с летальным исходом. Ничего такого подобного. Все пройдет гуманно, сдержанно и местами торжественно. А оттого гораздо паскуднее. Вову просто проводят до истечения срока контракта на заслуженный отдых с повышенной пенсией по случаю резкого ухудшения здоровья. Может, и орденок даже дадут. Во след, так сказать. А еще трудоустроят. Своих же не бросаем. И пойдет тот солнцем палимый. Не топ, конечно же, менеджером в углеводородную добывающую и торгующую компанию, но и не вратарем у шлагбаума и не охранником на рынок. Так, HR-директором в полудохлую фирмешку подле МКАДа или в занюханный ЧОП замом генерального. Офис на 3 комнатенки в бывшем ДК, обшарпанные стены, грязные окна, паутина по углам. Стойкий аромат перегара в воздухе, коллеги с перманентно красными рожами, да в костюмах, которых уже лет 5 не хоронят, и ни малейшей перспективы пробиться к другим бывшим сослуживцам в волшебный мир офисов в центре столицы, к авто с мигалками, кабинетам с кондиционерами и рутинному отдыху на Сардинии, и прочему, и прочему. Поэтому через 1-1.5 года бедняга гарантированно сопьется, или, не дай бог, в редкую минуту просветления ума полезет в комод и обнаружит наградной ПМ. «Это Бажанова», — заметил подполковник, — «требует, чтобы мы активнее подключились к ее личной вендетте», — продолжил Семен Иванович. «По какому, кстати, поводу? Что тот человек персонально ей такого сделал?» — Понятия не имею, — сознался Владимир, который Геннадьевич. — И кто он, кстати, такой? — Никто, бывший маленький оперок из нашей конторы. Правда, до того, как им стать, отработал в группе Купоносова. — Очень интересно. — А еще что? — поднял бровь генерал. — Говорите уже. Человечек из окружения мадам нашептал, что та вроде наняла спеца со стороны. Вот как! Семен Иванович едва заметно улыбнулся. Не верю в квалификацию нанятых дилетантами спецов, но надеюсь, что тому повезет. Случается же такое. Это решило бы наши проблемы. Ехидный голос за кадром. «Не повезло. Покойный, идентифицированный как дважды судимый Харченко М.Б., был обнаружен на заднем дворе одного из зданий жилищного комплекса «Романтик». Смерть, по мнению экспертов, наступила в результате падения с большой высоты о местами, покрытую асфальтом, русскую землю. В результате поквартирного обхода выяснилось, да ни черта там не выяснилось, по причине низкой гражданской активности, а также малого количества заселившихся в дом граждан. В результате комплекса оперативно-следственных мероприятий были выдвинуты четыре основные версии произошедшего с вышеупомянутым гражданином Харченко М.Б. Первое – самоубийство. Второе – неосторожность. Третье – дефенестрация, модная еще со средних веков расправа посредством выбрасывания жертвы в окно, не первого этажа желательно. Четвертое – прочее. В итоге следствие остановилось на версии номер один, как наиболее правдоподобной. Дескать, гражданин Харченко, встав рано поутру, принял душ, почистил зубки, побрился, плотно позавтракал и тут же пришел к мысли о полном отсутствии смысла продолжения дальнейшей жизни. После чего пересек Москву по диагонали от речного вокзала до Зябликова, где раз и навсегда и решил вопрос с самим собой. Дело закрыли и радостно списали в архив. «Что-то со всем этим надо делать», — заметил подполковник. В противном случае вонь до небес обеспечена. — Согласен, — кивнул генерал. Чувствую, эта тетка не остановится, вздохнул. — Ладно, займусь этим делом лично. Владимир Геннадьевич с трудом сдержал вздох облегчения. «Займусь лично» означало успешное завершение какого угодно дела, причем в самый ближайший срок. — У вас все? Семен Иванович передвинул к себе файл с бумагами по делу. — Так точно, — понял тонкий намек подчиненный. — Разрешите идти? «Разрешаю». Дождался, пока закроется дверь, и достал из ящика стола простенький кнопочный телефон. Он давно просчитал это дело, понял, что не все там так просто, а также то, что решение этого вопроса, к сожалению, не его уровень. Вздохнул и принялся набирать номер человека, который будет не очень доволен тем, что подчиненные выходят на него со своими проблемами.